Жизнь и служение апостола Павла. Продолжая рассматривать жизнь и служение великого апостола к язычникам апостола Павла, мы уже рассмотрели его юные годы, когда он был фарисеем и преследователем ранней христианской церкви, его обращение ко Христу, записанное в 9 главе Деяний святых апостолов, и его дальнейшее служение в Антиохии, о котором записано в 11 главе. Антиохия. В Антиохии верующих во Христа впервые стали называть христианами. Их образ жизни, вероятно, влиял на общество, и по этой причине им дали такое имя. Мы не знаем, получили ли они это имя по причине большого уважения к ним со стороны горожан или же как насмешку. Священное Писание просто утверждает, ученики в Антиохии в первый раз начали называться христианами. Расположение города. Это была столица Сирии, основанная в 300 году до Рождества Христова, получившая название в честь грека Антиоха. Город продолжал оставаться столицей даже после того, как в 64 году была основана римская провинция. Мы должны отличать Антиохию в Сирии, которую мы в настоящее время рассматриваем, от Антиохии, находящейся в Малой Азии, которая позднее была посвящена апостолом Павлом. Население города. Антиохия имела смешанное население. Там проживало много иудеев. В основном эти иудеи говорили на арамейском языке. Эти иудеи, проживавшие в Палестине, пользовались общепринятым языком той местности. Это был тот язык, который был общепринят во время жизни Господа Иисуса. Это были такие иудеи, которые в основном владели греческим языком. На этом языке в основном говорили иудеи, которые выросли за пределами Иудеи, как, например, в Малой Азии. Там, где родился Павел и где он провел свои ранние годы, греческий язык был общепринятым. Разумеется, язычники тоже жили в этом городе. Там же, в этом городе, можно было найти евреев, которые верили в Господа Иисуса Христа, которые бежали от преследования, под которым находилась Иерусалимская церковь. Из 8 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавая в темницу. Эти иудеи, или многие из них, нашли пристанище и укрытие в Антиохии. Но эти иудеи, несмотря ни на что, продолжали свидетельствовать о своей вере в Господа Иисуса Христа, и таким образом Евангелие достигло как евреев, говорящих по-арамейски, так и тех, которые говорили по-гречески, живущих во время в Антиохии. Евангелие в городе. Барнава, имя которого означает «сын утешения», был послан в Антиохию, когда Иерусалимская церковь узнала о том, что происходило в Антиохии. Варнава, который был уже знаком, имел хорошее впечатление о свидетельстве новообращенного Савла и старца, разыскивал его для того, чтобы посредством его учения подкрепить верующих в Антиохии. Итак, многие, которые бежали в Антиохию по причине преследования, возглавляемого Савлом в Иерусалиме, теперь получили духовное подкрепление через него. Нам было бы хорошо представить себе, что произошло, когда Павел пришел в город и встретил тех, которые много пострадали и бежали от его преследования. Какую реакцию имел Павел? Какую реакцию имели верующие, которые нашли свое пристанище и убежище в Антиохии? Как чудно поразмыслить над узами любви, которые укрепились между бывшим преследователем церкви и теми, которые радушно приняли его как своего наставника в духовных вопросах. Благодать Божия, которая так чудна в своем проявлении, должна была оставила свое ощущимое впечатление на жизни города. Неверующие иудеи, вероятно, слышали о бывшем фарисее, который стал проповедником Евангелия. Очевидная любовь к Павлу, к развивавшейся церкви, и любовь церкви к Павлу, несомненно, была замечена многими. Итак, Евангелие распространялось, церковь росла. Язычники тоже поняли, что это было чем-то превосходящим их естественное понимание. Антиохия – колыбель заграничной миссии. Несмотря на верность того, что верующие в Иисуса Христа иудеи были рассеяны по причине преследований в Иерусалиме, они проповедовали, куда бы они ни пошли. Но титул «Колыбель заграничной миссии» можно приписать только Антиохии. Мы узнаем из 13 главы «Деяния апостолов», что руководители церкви, желая распространить проповедь Евангелия, ожидали мудрости от Бога. Будучи руководимы Духом Святым, они назначили Варнаву и Савла, который так много значил для них и великодушно послужил им на служение в другом месте. Это стало известным как первой миссионерской поездкой апостола Павла. Антиохия, следовательно, стала центром миссионерских предприятий. И как такой центр она имеет важное значение в Писании. В конце своей первой миссионерской поездки Павел и Варнава собрали верующих в Антиохии и рассказали им, как Господь их вел и употребил и благословил в проповедовании Евангелия. Об этом описывается в 14 главе Деяния святых апостолов, где мы читаем. «И отплыли в Антиохию, оттуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что совершил Бог с ними, и как Он отверз дверь вере язычникам». Возможно, мы должны будем в нашем изучении возвратиться к первому миссионерскому путешествию. Первое миссионерское путешествие апостола Павла. Мы не знаем точно, в каком году было первое миссионерское путешествие апостола, но мы знаем, что Варнава и Савл были посланы, слушаясь Божьему повелению. По всей вероятности, первое миссионерское путешествие было предпринято в середине 40-х годов первого столетия. Мы замечаем другой интересный факт, что время длительности первого миссионерского путешествия также не дано. Интересно заметить другой факт. Старейшины церкви, посвящая этих двух мужей на служение, вначале упоминают имя Варнавы, потому что он, несомненно, был старше. Далее мы видим великодушие Варнавы, так как вскоре после этого мы видим, что апостол Павел занял руководящее место. Варнава был рад служению вместе с Павлом. У Варнавы мы не видим чувства гордости или превосходства, или же власти. Его имя «Сын Утешения» ярко отражалось в его характере. Он был рад служить вместе с Павлом в этом путешествии. Их спутником был молодой человек по имени Иоанн Марк, который позднее стал для них источником огорчения и даже разделения этих двух мужей, которые так чудно были употреблены Богом. Это описано в 15 главе Деяний святых апостолов. Первая остановка Варнавы и Савла, отправившихся на миссионерское служение, была Селевкия, на побережье Сирии, недалеко от Антиохии, и оттуда они отплыли на остров Кипр. Кипр был родиной Варнавы. Возможно, что Варнава предложил, чтобы первая остановка в их маршруте была его место рождения, где он знал, была возможность для служения и свидетельства. На Кипре уже были те, которые слышали весть о спасении через кровь Господа Иисуса Христа и уверовали в Него. Варнава происходил из колена Левия и имел хорошие связи на острове. Хорошо сказано, родственные связи не были маловажны и распространение Евангелия. Важнее, родственник Павла участвовал в разоблачении заговора, который был составлен иерусалимскими евреями против апостола. Итак, много предположить, что Варнава употребил свое благородное влияние для того, чтобы направить первые шаги своего соработника Павла к острову, где он родился. В Саламине жило множество евреев. Этот порт был их первой остановкой. Возможно, что Варнава связался со своими родственниками и тем самым устроил теплый прием и пригласил заинтересованных слушателей для ревностного фарисея, который стал проповедником незаурядных способностей. Синагоги были повсюду, и они стали местом, где апостол начал свое служение. То же самое можно сказать и о Дамаске, где он обратился. Павел не забыл свое наследство, свое происхождение. Он с глубокой сердечной заботой относился к своим братьям по плоти. Об этом надо помнить, изучая жизнь и служение апостола Павла. Павел знал, что он был призван Богом на служение язычникам, но тем не менее он сердечно заботился о спасении евреев. Поэтому он сразу же пошел к ним вместе со своими спутниками Варнавой и Иоанном Марком, как только они причалили к Кипру. Павел сразу же с дерзновением стал проповедовать в городе и в синагогах Саламина. Аминь.